которой он уже чувствовал себя лучше, увереннее, чем дома, без ее бесчинств в постели, без ее узких черных глаз, без зрачков, которые она не отводила от его лица ни на минуту, пока они бывали вдвоем. Он сидел на кухне в трусах, курил, мерз и пил ледяной кефир, чтобы смыть мерзкий вкус. Думал о Тане, Нине, матери, о своей вдруг изломавшейся жизни, жалел всех, но ничего не мог поделать, сильнее всех жалел себя. Иногда среди ночи выходила Нина, звала спать. Он, совсем не желая того, срывался с неизъяснимой злобой, что-то шептал о дипломе, о том, что ей наплевать на его заботы. А у него защита скоро, и ничего не готово. Шепотом, чтобы не разбудить мать, гнал Нину из кухни, не выбирая слов. Она сразу начинала плакать, что не мешало ей поносить его последними словами за грубость и равнодушие ко всем. Он бесился еще больше, скандалили шепотом иногда до утра. Ребята все знали и относились к происходившему по-разному. Киреев любил бывать у Тани. Время от времени у нее собирались выпить и послушать музыку, и несколько раз дал понять, что Таня ему гораздо больше нравится, чем Нина. Казалось, что он ничего не помнит про школу, про все, что связывало их троих. Белый, похоже, даже немного завидовал приятелю, но к Роману относился несерьезно. Девок много, будут и новые. И, встречаясь иногда с Ниной, был с ней по-прежнему и даже немного более дружелюбен. Витька же ситуацию категорически не одобрял, говорил об этом прямо. Одно дело – отодрать кого-нибудь случайно, другое дело – вторую жену заводить, позором кончится. И к Тане ходить перестал, а, встретив где-нибудь парочку случайно, девушке только кивал. Так прошел октябрь. А в ноябре свалились новые заботы. Пришли подряд первые три партии водолазок от Анзори. Ездили встречать поезда на Курский вокзал, добывали оборотные деньги, чтобы рассчитываться с проводниками. Витька развил, что было на него не похоже, бурную коммерческую активность. Товар сбывал через кого-то из своих зубных клиентов. 60 штук улетели в одну неделю. Удалось рассчитаться с долгами, и остались деньги на новую партию. А водолазки все шли и шли. На Курске ездили по очереди, чтобы не примелькаться вокзальной милиции. Потом стали приезжать к парку отстоя. Проводники с сумками выходили за территорию. Так было спокойней. Оборотные средства появились в избытке. Уже один раз делили и прибыль. Сбывал теперь не только Витька, но и Белый. Через одного лабуха, репетировавшего со своим составом в ДК Зуева. И даже Киреев понемногу сдавал в своей керосинке и знакомым одинцовским пижонам. Всю эту деятельность Нина, казалось, не замечала вовсе. Ей было не до этого. Каждый вечер возникали большие или маленькие конфликты. Она плакала, догадываясь, что у него появилось что-то серьезное, хотя о Тане ничего точно знать не могла. А он зверел. Обстоятельства загоняли в угол. Надо было уже всерьез заниматься дипломом. Надо было искать знакомых, через которых могли уйти водолазки. И надо, необходимо было видеться с Таней, жить без свиданий, с которой он уже просто не мог. Он привык прибегать к ней среди дня, устраивать себе передышку между дневными потными хлопотами и вечерней домашней беспросветностью. Валился на диван,